После переезда Иоганн стал меньше бывать дома. До завода надо было добираться час, и на самом заводе нередко приходилось задерживаться почти до ночи. Карьера его пошла круто вверх, он был назначен начальником строящегося прокатного стана, самого современного в России, будущей сердцевины всего завода. Хотя основное оборудование поставляли круповские заводы, дирекция компании согласилась с проектом Иоганна усовершенствовать стан, и катать на нем листы стали разной толщины. Все, что было надо, для этого делалось здесь же, на заводе, и требовало его почти постоянного присутствия. Квартира на Солянке была много меньше заводской. Они не стали нанимать няньку, и Ирина сама почти весь день занималась Федором. Ожидая Иоганна, по-прежнему до его прихода она никогда не ложилась спать, думая о нем, о постели, все время ловя себя на том, что почти до онемения сжимает ноги, она так свыклась с тремя сыновьями, что и говоря, и играя с Федором, то и дело забывшись, начинала рассказывать ему о будущих братьях Коле и Сереже. Она уж давно придумала им имена. Часто Ирина путала время. Получалось, что Коля и Сережа уже есть сейчас, что они сидят рядом с Федором и втроем слушают ее. Ночи по-прежнему были для нее и Иоганна самым тяжелым. Уже ложась в постель, Ирина знала, что Иоганн устал, что он опять будет бояться ее криков, что она все равно будет кричать, что ей снова не хватит, и завтра она станет возбужденной, раздраженной, и что так будет весь день до следующей ночи. Утром, когда он уходил, она часто плакала, без дела ругалась на кухарку и успокаивалась только тогда, когда Федор просыпался, и она еще сонного брала его в постель, а потом давала в волю играть среди подушек и одеял. 3 года она не могла забеременеть. Через 15 лет после рождения Федора она скажет своей подруге Татьяне Глучиной, что вспугнула своих детей, цепляясь за них днем и ночью. По рекомендации врача она перебывала у многих тогдашних московских светил. Они находили, что у нее все в порядке, что скоро она забеременеет, и что единственная помеха этому ее нервы, которые вконец расстроены, и которые, если она хочет, чтобы ребенок был здоров, надо лечить. По их совету она принимала разные порошки, но результата не было, и она перешла на травы. Через 3 года она поняла, что беременна. На 3-м месяце она несколько раз в день стала подзывать к себе Федора. Он прижимался ухом к ее животику и подолгу слушал, как там живет и двигается братик Коля. Когда она была на 4-м месяце, Федор попросил ее наклониться, закрыть глаза, открыть рот, и сам, она ничего ему не подсказывала, закричал туда: «Миленький, ты слышишь меня? Я тебя люблю!» Ирина тогда ждала, что он даст ей подаренную утром конфету, а когда поняла, что случилось, в восторге стала обнимать его, целовать. Все это было прощением ей, и то, что она забеременела, и то, что у нее такой добрый сын, и то, что она его таким воспитала. Кажется, впервые за время их брака она позвонила Иоганну на завод, на силу дождалась, пока его найдут и позовут к телефону, стала рассказывать, потом неизвестно почему расплакалась, говорить уже ничего не могла, и только когда он сказал, что сегодня приедет рано, а сейчас все, пора кончать, повесила трубку. Вернулся он действительно рано. Они вместе сели обедать, она отпустила кухарку и подавала сама. Ей было необыкновенно приятно кормить его. То, что она сама ему прислуживает, и он ест как бы из ее рук, ждет, когда она нальет ему супа, положит сметану. Она понимала, что опять любит Иоганна, что счастлива, что именно от него у нее будет 3 сына. Она думала, как хорошо, что он женился именно на ней, что она послушалась отца Феодосии, своего отца, и дала согласие. Теперь ей страшно было подумать, что было бы, если бы тогда она отказала. Хорошо было и то, что он долго любил ее еще до этого согласия и всегда хотел, чтобы именно она родила ему 3 сыновей. После обеда они пошли в детскую, и Федор, как она и мечтала, забрался к ней на колени, опять потребовал закрыть глаза и открыть рот, и снова, как утром, кричал в нее: «Миленький, я люблю тебя, слышишь?» Иоганн был тоже растроган, взял ребенка к себе и весь вечер до сна одну за другой рассказывал ему сказки. С утра у нее впервые после родов болел живот, и потом, когда они уложили Федора, и он заснул, она сказала Иоганну, что боится всяких неприятностей и сегодня к нему не придет. Потом, уже лежа в постели, когда от пузыря со льдом боль постепенно стала уходить, она снова поняла, что любит Иоганна, что хорошо, что до родов спать вместе они уж больше не будут, что срок испытания ее кончился, она очищена, и они с Иоганном опять такие, какими были 4 года назад. Через 2 месяца, когда боли у нее еще усилились, и она почти не вставала с постели, их домашний врач, доктор Кравец, пригласил на консультацию гинеколога, и тот после краткого осмотра сказал, что у нее обширное запущенное воспаление матки, и она не беременна. С того дня их отношения с Иоганном прерываются. Они редко видятся, еще реже разговаривают и совсем не вступают в жизнь друг друга. Федор остается на ней, это ее часть. Почти все время Ирина проводит с ним. Сначала она собирается сказать ему, что у него не будет братика, но боится и не может подобрать слов. Первый раз после болезни, выйдя из дома, она покупает в магазине на Арбате 5 больших взрослых кукол и 1 ребенка. Это ее мать Наташа, шейк Иман, отец Феодосий, Иоганн и она, а ребенок — Федор. День за днем куклы повторяют ее жизнь. В противоположном от окна углу детской Ирина строит из кубиков большой красивый монастырь. 4 взрослые куклы не пускают куклу Ирину туда. Федор — судья. Она боится, что она судит ее. Она смотрит на кукол, слушает, что они говорят, но сам никогда до них не дотрагивается. Сначала есть только 5 кукол. Потом, когда у Ирины рождается сын, появляется маленькая 6-я. Федор понимает, что это он. На следующее утро после дня его рождения она не находит больших кукол, а ее кукла и маленькая 6-я сидят внутри монастыря, прислонившись к церкви. Через 3 месяца она говорит Федору, что его брат Коля родился. Теперь они всегда вместе, он играет с ними, ест, спит, гуляет. 2 года спустя воспаление у Ирины повторяется, и хотя на этот раз диагноз поставлен сразу, она считает, что снова беременна. И через 9 месяцев в доме появляется ее 3-й сын Сережа. Федор добрый мальчик, он любит мать так же, как когда-то Ирина любила своего отца. Он откликается, когда Ирина зовет Колю или Сережу, легко запоминает, когда она рассказывает, что и как они делают, и безошибочно все повторяет. Ганушкин, как-то зашедший по просьбе Ирины к ним домой, целый час наблюдал эту игру. В тот же день он заехал вечером, долго разговаривал с Аганом и Ириной, предупреждал, что они погубят ребенка, потому что вся его нервность и экзальтация связаны именно с этими играми, их немедленно надо прекратить. Когда Ганушкин уехал, Иоганн впервые кричал на нее, грозил, что разведется и заберет ребенка. Она была сильно испугана, дрожала. Иоганна уже давно, кажется, с их первой настоящей ночи она боялась и была уверена, что он сдержит слово и заберет у нее Федора. Еще больше Ирина боится, что с Федором уйдут его братья Коля и Сережа. Чтобы удержать их, она готова на все. На Федоре она ставит крест. Теперь она играет и разговаривает только с Колей и Сережей. Федора она почти не зовет. Он льнет к матери, старается все время быть ближе к ней, а она гонит его к Иоганну, а рядом сажает Колю и Сережу. Через день он уже знает, что его будут целовать, пустят повозиться в постели только когда он Коля или Сережа. Он ревнует братьев, потом начинает их ненавидеть. Но без Ирины он не может жить ни минуты. Ему все время нужна ее ласка. Чтобы она занялась им, он уже без ее давления чаще и чаще говорит и ведет себя, как Коля и Сережа. Особенно ей нравится смотреть, как ковыляет только что научившийся ходить Сережа, а Федор раз за разом повторяет это. Потом он всю жизнь будет помнить и презирать себя за это. Месяца через полтора после того, как у нее кончилось первое воспаление, или, как сама Ирина считала, после рождения Коли, она с Татьяной Глучиной, своей знакомой еще по Сергиеву Посаду, начинает посещать собрания мистиков и спиритов. Скоро она становится одной из самых известных оккультисток тех лет. Свидетельство этому ее обширное, больше 100 посланий переписка с Блаватской. На сеансах она разговаривает с Колей и Сережей. Ее связь с ними крепнет, и Федор отдаляется все дальше. Тогда же у нее появляются первые любовники, и она перестает жить с Иоганном. Разговор с Ганушкиным не имел для Ирины никаких последствий. Иоганн, как и раньше, весь день проводил на заводе, а теперь все чаще не ночевал дома. Страх лишиться детей проходит, и отношение Ирины к ним становится более разумным. Она начинает уделять больше внимания старшему, Федору, хотя по-прежнему холодна с ним. Федор перестает чувствовать себя изгоем, но дети не сближаются, а, напротив, расходятся все дальше. У них совершенно разные характеры, разные интересы. С каждым годом сильнее дает себя знать и разница в возрасте. Федор же ходит в гимназию и считает себя взрослым. Хотя все они влюблены в нее, отсутствие близости между братьями огорчает Ирину. Так они доживают до 17-го года. После февральского переворота выясняется, что Иоганн еще в 1905 году стал членом РСДРП и все эти годы активно поддерживал большевиков. Летом он избирается депутатом учредительного собрания от Московского промышленного района и фактически руководит заводом Гужона. Тем же летом Федор с отличием кончает гимназию и осенью поступает в Московское высшее техническое училище. Он явно идет по стопам отца и хочет быть металлургом. Гражданская война раскидывает семью в разные стороны и впервые разъединяет детей. Иоганна назначают директором Путиловского завода, и он берет Федора с собой в Петроград. Ирина с младшим Сережей застревает на Северном Кавказе, в Кисловодске. Средний Коля учится в Москве в школе-коммуне Лепешинского. В 21-м году вся семья опять соединяется в Москве. Братья выросли и стали совсем чужие друг другу. Все, что у них общее, совсем одинаково. Остальное только разъединяет их. Тогда же Ирине удается окончательно утвердить то, что началось 17 лет назад. Пользуясь неразберихой послереволюционных лет и связями Иоганна, она выправляет детям 3 разные метрики. После возвращения Крейцвальда в Москву с ними поселяется 20-летний Яболтус, так он сам себя характеризовал, Александр Краук, сын любимого университетского учителя Иоганна, профессора Крауга. Александр Краук был последним любовником Ирины и, кажется, единственным человеком, который знал и дружил со всеми 3 братьями. Он сообщил мне множество ценнейших фактов, но значительная часть того, что он говорил, оказалась ложью. От Александра Крауга я знаю, что он жил у Крейцвальдов до 1 марта 1924 года, дня смерти Ирины. Умерла она от инфлюенции, и осенью того же года также от инфлюенции умер Иоганн. Оба они похоронены на немецком кладбище в самом начале Кленовой аллеи. Краук утверждал, что Иоганн знал о его связи с Ириной и нисколько не был этим недоволен. После возвращения в Москву он стал сильно сдавать и побаивался энергии Ирины. Хотя разница между супругами была меньше 8 лет, Ирина скорее походила на дочку Иоганна. Выглядела она прекрасно и умерла совершенно неожиданно для всех. Сыновей своих Иоганн любил, относился к ним ровно и никогда не отказывал в помощи. По словам Крауга, предусмотрительность Ирины, оформившей детям разные документы, оказалась далеко не лишней. И только благодаря ей после смерти Иоганна им удалось целиком сохранить свою старую квартиру на Солянке. Через 2 года после смерти родителей Федор женился на какой-то девке, которая много лет проработала в ЧК, оттуда ее выгнали. Год она скиталась неизвестно где, зарабатывала, подцепляя на кладбищах недавних вдовцов, потом познакомилась с одним из Крейцвальдов, кажется, со старшим Федором, но спала со всеми 3 братьями. Как сказал Краук, выбирала. Потом, не без помощи ее друзей из ЧК ОГПУ, 2 младших брата исчезли, а она вышла замуж за Федора и стала хозяйкой квартиры. Все это ложь, и мне особенно жалко, что так же относились к жене Федора Натальи Коновицыной и прочие родственники Крейцвальдов. Мне удалось разыскать братьев Натальи и ее 93-летнюю мать, которая сейчас живет в Ессентуках. Они добросовестно рассказали мне все, о чем я их спрашивал, и теперь мой долг — восстановить доброе имя Наташи. Со стороны отца Наташа, или по-полному Наталья Дмитриевна Коновицына, принадлежала к очень старому роду. Ее предки есть уже в бархатной книге царевны Софьи, куда, как известно, были вписаны только самые родовитые дворянские фамилии. Дед ее вышел в отставку в чине генерала от инфантерии, бабка была фрейлиной императорского двора при Александре III, их единственный сын Дмитрий тоже пошел по военной части, но уже в 30 лет, едва дослужившись до майора, был вынужден из-за дуэли покинуть полк. История была темной. В военно-историческом архиве я нашел рапорт командира полка об этой дуэли, но и сейчас, когда я знаю обстоятельства дела, мне трудно сказать, кто из них двоих был больше неправ — Дмитрий Коновицын или убитый им тоже майор Николай Дроздов. Через год после этой дуэли Дмитрий Коновицын женился на дочери разорившегося текстильного фабриканта Елене Валовой, одной из первых тогдашних красавиц, будущей матери Наташи. Он был очень ревнив, и мать еще лет за 5 до революции ушла от него, забрав с собой Наталью и ее младшего брата Сергея. Их старший сын, как и дед Андрей, остался с отцом. Крестный Сергей был владелец большого конного завода под Екатеринославом. Он очень любил мать Наташи и после развода много ей помогал. Каждое лето они 1 или 2 месяца проводили в его имении рядом с заводом. Там и Наташа, и ее брат страстно полюбили лошадей, и потом, много позже, в 30-х годах, Сергей стал одним из самых знаменитых московских жокеев. Те, кто часто посещал бега в то время, наверняка помнят его под прозвищем «Мальчик с пальчик». После революции крестный лишился своего конного завода и помогать матери деньгами уже не мог. По рекомендации Буденова, ценившего его знания лошадей, крестного взяли заведовать конюшней московского ипподрома, и он посоветовал матери Наташе устроиться к ним в контору машинисткой. Она послушалась, но пальцы у нее оказались такие нежные, что при печатании из-под ногтей сочилась кровь. В конце концов ей пришлось отказаться от места и уйти. Жили они тогда очень тяжело, почти впроголодь. Когда НЭП утвердился, все наладилось. Мать быстро выучилась на маникюршу и массажистку и зарабатывала в ту пору очень хорошо. У нее был свой салон, своя клиентура, пара гнедых лошадей, которую подобрал ее крестный, удобная квартира на Арбате в доме со швейцаром. Потом она вновь вышла замуж за крупного инженера-артиллериста, перестала работать, сдала в аренду, а через 2 года и вовсе продала салон. Дом они поставили на широкую ногу, ходили в рестораны, почти каждый день приглашали гостей. На одной из их вечеринок мать познакомилась и влюбилась в приятеля мужа, тоже инженера, и ушла к нему. Мать любила рассказывать, что жена этого приятеля никак не могла простить ей, что она увела у нее мужа, безумно ревновала и хотела облить серной кислотой. Они тогда сидели в квартире, как в осаде. Горничная знала, что она должна открывать дверь только на цепочку и обязательно спрашивать, кто и зачем. До матери эта женщина добраться так и не сумела, а своего бывшего мужа искалечила. Она подстерегла его, когда он шел на работу, достала из сумочки пистолет и выстрелила. Пуля прошла всего в 2 сантиметрах от сердца. Умер он или нет, мать точно не знала. В тот же день она уехала на юг, в Крым, и больше никогда с ним не виделась. Кажется, он все-таки выжил и даже вернулся в свою старую семью, к жене, которая, ранив его, потом много месяцев самоотверженно выхаживала. В то время, когда мать спасалась в Крыму, ее второй муж посватался к Наташе. Еще когда они жили с матерью, он иногда залавливал ее в коридоре и целовал. Потом из-за разводных дел они несколько месяцев не виделись, а тут, 3 дня после отъезда матери, он позвонил, сказал, что очень скучает без Наташи, что знает все про их дела и ждет в гости к своей сестре. Наташа думала, что у него будет вечеринка, и поехала. Вошла, а там никого, только накрыт стол на 2, стоят приборы и в ведерке со льдом 2 бутылки шампанского. Наталья потом рассказывала матери, что когда он ее посадил на колени, у нее и в мыслях ничего не было, все равно как отец. А он поцеловал ее в губы и говорит: «Наташа, я тебя давно люблю. Когда мама вернется, я с ней поговорю, она против не будет». Наташа тогда сказала ему, что через месяц выходит замуж, и он отпустил ее. За год до этой истории она познакомилась с греческим послом, который ухаживал за ее подругой. На один из приемов та взяла с собой Наташу. Посол увидел ее, влюбился и бросил подругу. Почти каждый день они катались по Измайловскому парку или за городом на его шикарной американской машине. Кажется, это был Кадиллак. Потом возвращались в посольство, и там, в его кабинете, на столе их уже ждали 2 хрустальные чаши с черным и зеленым виноградом, рядом 3-я с водой окунать ягоды. Посол очень интересовался патриархом Никоном. И один раз они ездили совсем далеко, в Ново-Иерусалимскую лавру, купались в Иордане, как раньше называлась Истра, объездили все окрестные деревни, и Назарет, и Вифлеем, и Тивериаду. До 16 лет он жил в Палестине, где его отец возглавлял греческую православную консисторию, и теперь всю обратную дорогу рассказывал ей о земной жизни Спасителя, о Палестине, о Иерусалиме, о том, как выглядят по-настоящему Назарет и Вифлеем. В тот же день вечером он, зная, что Наташа скоро исполнится 17 лет, подарил ей на день рождения прелестные лайковые туфельки с тонкой золотой отделкой, самые красивые из всех, какие у нее когда-либо были. Недели через 2 после той поездки, когда Наташа, как всегда, поздно вернулась домой со свидания, мать сказала: «Днем приезжал офицер из ГПУ, спрашивал тебя, куда ты ушла и вообще чем занимаешься. Я ответила, что ничего не знаю, что ты будешь не скоро, если вообще придешь домой ночевать». Наташа испугалась, не знаю как. Мать тоже была очень напугана. Умолял ее расстаться с греком, уехать хотя бы на время из Москвы, пока дело не уляжется и про нее не забудут. Уехать Наташа не решилась и стала прятаться. Мать скрывала ее в своем салоне, в маленькой темной комнатушке, где когда-то спал швейцар. Через неделю офицер приходил снова, опять не застал ее и оставил бумагу, в которой значилось, что Наташа должна явиться к нему на Лубянку завтра в 11:00 утра. Как только он ушел, мать сразу же побежала к ней, рассказала, и они вдвоем, сидя в Наташином убежище, проревели всю ночь. Утром мать сказала ей: «Что ж делать, Наташа, иди, а то все равно хуже будет». Собрала ей смену белья в узелок, и Наташа пошла. Следователь, что ее вызвал, встретил Наташу очень любезно. Сказал: «Вам нечего бояться, мы ничего от вас не хотим. Просто этот ваш посол подозревается в шпионаже, и нам надо знать, где и когда вы встречались, куда ездили и все такое». Наташа ответила, что ничего между ними особенного не было. Катались несколько раз на машине, и туфельки он ей подарил на день рождения. Они, кстати, оказались малы, и она их вернула. Это было неправдой. Ее поблагодарили за помощь, а через 2 дня позвонили снова и предложили работать у них секретаршей. Наташа тогда как раз искала работу и согласилась. Печатать она научилась у матери еще несколько лет назад, и ей нравилось это дело. Грек через месяц выслали, он действительно оказался шпионом. В ГПУ Наташа проработала 1.5 года, пока не вышла замуж. Она оказалась очень хорошей машинисткой, и грамотной, и старательной. Все любили ее и ласково звали «Золотые ручки». В ГПУ за ней многие ухаживали. Была она молоденькой, хорошенькой, с чудным цветом лица, всегда румянец во всю щеку. Не выспалась ли, плакала ли, ничего не смывала. Ей чекисты тоже нравились. Наташа рассказывала матери, что многие были прямо красавцы, высокие, стройные, как белогвардейские офицеры. Но вышла замуж она не за молодого чекиста, а за человека, который был ее старше на 20 лет. Однажды ее вызвал к себе в кабинет заместитель Дзержинского, начальник следственного отдела ОГПУ Николай Иванович Старолинский. Сначала она очень удивилась, а в кабинете уже все поняла. Через 3 месяца они поженились, и она с ним была очень счастлива, хотя брак их был совсем недолгим, меньше 2 лет. В самом начале 1924 года он умер от крупозного воспаления легких. Жили они дружно и весело, почти каждый день в доме были гости. На их четверги часто заходили Брюсов, Маяковский, Бабель, Брики. Иногда они приводили с собой кого-нибудь из молодых, и тогда перед ужином устраивались импровизированные читки, обычно стихи, реже проза. Слушали очень благожелательно, старались поддержать, и кое-кому из молодых Старолинский потом помогал и с печатанием, и с жильем. Он очень гордился тем, что его дом известен в Москве как литературный салон. Было время, когда и сам Николай Иванович примыкал к символистам, дружил и подражал Андрею Белому, был участником многих встреч в знаменитой башне Вячеслава Иванова. В 1909 году, незадолго до того, как перешел на нелегальное положение, он закончил первую часть большого романа, которая так и не была опубликована. Ее читали все завсегдатаи дома. И хотя самому Николаю Ивановичу она теперь казалась наивной, Брюсов считал, что ее надо опубликовать, и что если бы она вышла тогда, когда была написана 15 лет назад, наши сегодняшние представления о прозе символистов во многом бы изменились. Он искренне жалел, что Николай Иванович ушел из литературы и больше не пишет. Одна Наташа знала, что Николай Иванович продолжает писать. Делал он это только на работе, в своем кабинете, и тогда возвращался глубокой ночью. Домой он никогда не приносил ни одной страницы, хотя Наташа много раз предлагала ему перепечатать текст. Она сама часто скучала без лубянковской суеты и коловращения, без того, что все спешат и всем срочно, без своей машинки, но он всегда отказывался, целовал ей руки Говорил, чтобы о машинке она забыла, и лучше он споет ей арию Риголетто. У него был хороший баритон. Уже потом, после смерти Николая Ивановича, к ней несколько раз заходили его сослуживцы, забрали все бумаги, много раз под разными предлогами спрашивали ее об этой рукописи, и Наташа была благодарна мужу, что ни разу не видела ее и легко может сказать, что даже не знает, о чем речь. Тем не менее, Николай Иванович дважды говорил с ней об этой работе, оба раза немного выпив, вообще же он почти не пил, и раззадоренный чужим чтением. Ему тоже хотелось почитать свое, и было видно, как тяжело год за годом писать в стол, в сейф, никому ничего не говоря, не читая, не показывая. Каждый раз все было коротко, сумбурно, и она запомнила немногое. Первый разговор был почти сразу после их женитьбы. Гости разошлись, она убралась, легла, уже засыпала, когда он вошел в ее комнату, поцеловал и сел рядом. Она видела, что он хочет о чем-то с ней поговорить и не знает, с чего начать. Она поняла, что должна помочь ему, и неизвестно почему, спросила про революцию. Он задержался, но ответил. Наташа из-за этой революции потом всю жизнь считала себя дурой. Она была уверена, что он приходил тогда совершенно с другим, но говорить не решался, и был рад и благодарен ей, когда она указала ему выход. «Может быть, ты права, Ната», — сказал он. «Начать надо с революции». Как получилась эта революция, кем она сделана, никому не известно. Реально ее никто не ждал и почти никто не хотел. Правда, было много людей, которые по много раз ее предсказывали, долгие годы пророчествовали о ней. Может быть, они испугались, что останутся лжепророками, и, как Иона у стен Ниневии, воззвали к Господу, почему он не разрушил еще града сего. После революции осталось совсем мало таких, кто был за нее или против. Все остальные — серая масса, ничего не понимающая, ничего не хотящая. Болото, которое засасывало и топило революцию. Из тех, кто звал ее, большинство тоже отошло. Их пророчество оправдалось, и они, как это болото, ничего больше не хотели. Даже мечтавшие о революции мало что в ней понимали и тыкались в разные стороны. Правда, мы всегда знали, кто сегодня наш враг, а кто друг. Кто с нами, кто против нас, и от этого шли. Мы надеялись, что гражданская война раскачает болото и определит всех. Но таких оказалось немного. Да и то я боюсь, что пройдет еще 2-3 года, и все опять уляжется. Потом он начал рассказывать ей, как ездил курьером между Стокгольмом и Петербургом, как один раз его сцапали, судили, но с этапа он бежал. Это было в январе 17-го года. Снова вернулся вспять и заговорил о своем первом романе. «Понимаешь, Ната, литература — это такая вещь. У писателя нет материнского инстинкта. Он рождает человека, растит их, потом судит и сам приводит приговор в исполнение. Те, кого из рожденных им он любит больше других, почти всегда гибнут. Сейчас мы хотим использовать это качество литературы. Литература должна помочь нам. Она будет писать только то, что точно и твердо знает, что надо. Те, кто против, останутся как фон, а все болото, все остальные должны исчезнуть. Они должны исчезнуть навсегда, навечно, исчезнуть так, чтобы о них ничего не знали ни дети их, ни внуки, даже то, что они вообще были. Они должны сгинуть, как сгинули и растворились бесписьменные печенеги и половцы». Второй раз он заговорил с ней об этом больше, чем через год. Тоже в их обычный четверг, когда Брюсов, особенно много льстивший ему весь вечер, ушел, и они остались в столовой одни. Николай Иванович сказал ей: «Их жалко, Они бесконечно завидуют Минжинскому, мне, Брику, что мы вовремя ушли от фантомов, мистики, идей, от всего, и от символизма, и от футуризма в реальный мир. Они преклоняются перед нашим миром, потому что у нас все подлинно, и страх, и предательство, и страдания, и самое главное — смерть. Они знают, что мы вот этими руками пишем романы из живых людей. Романы, в которых все настоящее, а им никогда даже не прибиться к этому. Агранов не понимает их. Он до сих пор уверен, что они льнут к нам, потому что мы власти нас боятся. Потому что надеются, что если попадут к нам, мы их по старой памяти не расстреляем. Или они нас хорошо изучат, а потом переиграют и обманут, опять же вывернутся. Он вчера ко мне снова зашел и говорит: «Ты их хоть раз не домой, а сюда, в кабинет пригласи. И тебе, и Наташе хлопот меньше. А если потом соблаговолишь их отпустить, они не за чай благодарить, а всю жизнь на тебя молиться будут». Зря он так, конечно. Знаешь, Ната, я уже лет 5 как по-новому стал понимать нашу работу. Мне и самому еще далеко не все ясно, а другим рассказывать тем более. Недели 2 назад вызвал я своих ближайших сотрудников. Начал, а через минуту вижу, говорю плохо, нечетко, мну слова, я и оборвал, на текучку свел. Написано уже много, а конца не видно. Даже названия толком нет. Наверное, будет что-то близкое к поэтике допроса. Год назад я тебе говорил, что в эту революцию должна сделать литература. Кто в ней погибнет, страшнее всего, навсегда. Так вот, мы, чекисты, спасаем их. Все те, кто пройдет через наши руки, спасутся. Мы воскресим даже многих из уже погибших. Год назад я добился новых папок для дел. На них надпись «Хранить вечно». Подозреваемые боятся их, как огня. Они уверены, что из-за этой надписи мы, как в аду, будем расстреливать их изо дня в день до скончания века. Какая чушь! Так они обречены. А эта надпись сохранит их, не даст сгинуть. Вот ко мне ввели подозреваемого. Я пишу номер дела, его фамилию, открываю папку и начинаю допрос. У меня уже есть версия, но если я вижу, что она не подходит к обвиняемому, я легко отказываюсь от нее. Я говорю с ним каждый день и с каждым днем все лучше понимаю его. Все легче подбираю ему связи, контакты, сообщников, наконец, то, что он совершил. Он никому не верит, ничего не понимает, всего боится. Он пытается объяснить мне, что ничего не смыслит ни в революции, ни в контрреволюции, что всегда хотел только спастись, спрятаться, переждать, что больше ничего не делал, что это не преступление. Я слушаю его голос, самый темп речи, смотрю на его глаза, руки. Он становится мне все яснее, все ближе, и я уже легко нахожу самое трудное — детали. Тут важна каждая мелочь, и место, и обстановка, и погода, и время. Разные люди по-разному ведут себя утром и вечером. Детали соединяют картину, делают ее живой. Если они подлинны, она сама начинает говорить с тобой. И вот приходит момент, когда обвиняемый понимает, что я прав, что это он и есть, что я как отец породил и создал его, и он сознается, что это он. Тогда наступает самое главное, то, для чего шла вся работа. Этот обычный человек начинает с блеском и талантом рассказывать о себе. Страха уже нет. Он говорит и говорит, он захлебывается и не может остановиться. Я пишу и с трудом успеваю за ним. Он рассказывает мне поразительные вещи, о которых я, создавший его, и не подозревал. Когда я писал свой роман, то знал, лучшие куски не те, что я лучше придумал и потом записал, а те, где, когда я писал, для меня все было новым, где я уже создал своих героев, они живые и думают, и живут сами. Здесь то же самое. Пойми, разве нам нужен суд? Есть только я и он. Через месяц после этого разговора, день в день, она помнила это точно, он заболел и слег с тяжелейшим воспалением легких. Последние дни болезни Николая Ивановича Наташа безотлучно находилась при нем. И от врачей, и сама она уже знала, что ему не встать. За 2 дня до смерти температура неожиданно спала, и он последний раз пришел в сознание. Она села у изголовья, взяла его руку, и он сказал: «Наташа, запомни, когда я умру, я буду тебе помогать. Если тебе что-то понадобится, приходи на мою могилу и проси. Я помогу тебе». После смерти Николая Ивановича Наташа жила очень плохо, много плакала и почти не выходила из дома. Она не могла найти никакой работы, за несколько месяцев распродала и проела все, что у них было, и осталась совсем без денег, одна в большой пустой квартире. С квартирой тоже все было неладно. Еще осенью ей сказали, что она ведомственная, и что она нужна другому заместителю Дзержинского, и в конце года Наташу выселят. Тогда она решилась обратиться к мужу. Собралась, купила на рынке на последние деньги большой букет хризантем, его любимых цветов, и поехала на кладбище. Было холодно, она дрожала, никак не могла начать, сделала все нужное и ненужное, поставила в банку хризантемы, окопала цветы на могиле, полила их, хотя было и так мокро, долго сидела на лавочке. Наконец, когда надо было уже возвращаться, попросила его помочь с работой, испугалась, покраснела и быстро ушла. Дома Наташа долго ругала себя, плакала и не могла заснуть. На следующее утро ее разбудил телефонный звонок из наркомата путей сообщения. Предлагали за хорошую плату вести у них курсы машинописи. В общем, с работы у нее все наладилось. Прошел почти год после смерти Николая Ивановича, когда Наташа поняла, что жить одна без мужчины она больше не может. Она снова поехала на кладбище, дала сторожу денег, чтобы он заново покрасил ограду, не спеша привела в порядок могилу, села на лавочку и сказала: «Николай Иванович, тяжело мне одной. Ты уж не обижайся, а помоги мне найти кого-нибудь». Когда она возвращалась домой, в трамвае с ней заговорил видный, красивый инженер. Это был Федор Иоганович Крейцвальд. Через месяц после их первой встречи ее выселили из старой квартиры, и она окончательно переехала жить к нему. В течение следующего года Наташа по очереди была женой всех 3 братьев. Меньше всего месяц Федора, который привел ее в дом, больше всего 2-го брата Николая. Уйдя к другому, она продолжала, как и раньше, заботиться о своем прежнем муже, обстирывала, кормила его. Безусловное право на это — единственное условие, которое она ставила новому. Того, кого она бросила, она ревновала едва ли не больше, чем того, с кем жила. Малейшие подозрения на роман, всегда совершенно беспочвенные, вызывали у нее безумную страсть, которая кончалась апатией и депрессией. Много раз она спрашивала себя, почему ревнует, почему уходит от одного к другому, и ничего не могла сказать. Попытки сближения между братьями тоже вызывали у нее раздражение, и казалось, что это свидетельство недостаточной любви к ней самой. К началу 26-го года Наташа снова замужем за Федором, а Николая и Сергея уже Нет. Сейчас, когда с тех пор, как их не стало, минуло почти 50 лет, я пытаюсь понять, что же тогда произошло в их доме. В свое время Ирина, мать Федора, Николая и Сергея, не сумела родить мужу трех сыновей. Она воспользовалась любовью к ней старшего сына и из прихоти расстроила его. Наташа поселяется в их квартире и переходит от одного брата к другому. Она переходит из комнаты в комнату, ничего не забирая с собой, и почти ничего не меняется в ее жизни. Всех братьев она любит и продолжает любить того, от кого ушла. Разводы ее заключаются только в переезде из комнаты в комнату. На тот вопрос, почему она уходила к другому, мы теперь знаем ответ. Она любит их всех, и все они влюблены в нее. Ни до, ни после нее ни у кого из них не было в жизни любимой женщины. Значит, несмотря на все их несходство, они и она были задуманы друг для друга. Любовь к ней вытесняет в них любовь к матери. Она становится главным, подминает под себя все их особенности, все их различия, и они с каждым днем начинают все больше сближаться, все больше походить друг на друга. Когда-то любовь к матери разделила их, теперь любовь к ней сводит их и соединяет. Любя их всех, она начинает восстанавливать Федора. Она лепит его, отбрасывая в нем и в его братьях все, что не созвучно ей, не создано для нее и, значит, случайно. Соединяя их, она готовит Николая и Сергея к смерти, к возвращению и растворению в Федоре. Жизнь, начавшаяся в их матери, кончается в ней и через нее. Потом, когда ее работа была закончена, и она вернулась к старшему брату Федору, в 2 года, пока она еще хорошо помнила младших, Николая и Сергея, она рожает ему 2 сыновей, тоже Николая и Сергея, это они и есть. Это те сыновья, которых не сумела родить Ирина. На Федора они не похожи. Только через 8 лет, в 1936 году, за год до их ареста, она родит Федору 3-го сына, тоже как он Федора, но он так и не узнает, что этот сын повторит его.